Везунок. Я стоял на желтом берегу и смотрел на море. Солнце буравило пупок. Кепка надвинута была на самый нос. Так я и стоял. Постоял бы, наверное, долго, если бы не резкий порыв ветра. Зелененькая моя кепка, видимо, обозлившись на меня за что-то, сорвалась с головы и полетела к горизонту. Шлепнулась на воду, надулась и закачалась. Жирная чайка камнем кинулась на нее, клюнула и взмыла вверх, убедившись, что это не рыба. Кто-то за спиной меня заботливо и мягко произнес: «У вас кепку унесло в море». Это был тот чудак, которого я заприметил уж неделю назад. Каждый день он и одна аккуратненькая фигурка приходили на пляж, и я ни разу не видел, чтобы он загорал или купался. Каждый день они расставляли тент, под который он забирался, и сидел там в халате и соломенной шляпе. Он был искренне расстроен тем, что мою кепку унесло в море. — Спасибо вам большое, — сказал я очень вежливо. — Пойдемте к нам под тент, — сказал он так, словно у меня умер близкий человек, и он приглашает меня к себе домой, где мне будет не так одиноко и тоскливо. Под тентом он снял халат. Такой белой кожи я никогда не видел. Она была такой белой, что я надел темные очки. Аккуратненькая фигурка встала, приподнялась на цыпочки и заложила руки за голову. Изумрудного цвета купальник, казалось, был нарисован на ее теле. Она попружинила немного на носках и ушла в море, а мы остались вдвоем под тентом. — Как хорошо! — сказал он. — Дождей нет. Вот и хорошо. А чем плохо, когда идет дождь? Это естественно, это природа, это жизнь, а жизнь — это уж замечательно. А если жизнь не так хороша, так не бывает. И все-таки не бывает. Всегда есть больше хорошего, чем плохого. Всегда есть люди, которые тебя любят. Я посмотрел туда, где плавала аккуратненькая фигурка. «Здесь, говорят, есть небольшие крабики», — сказал я, меняя тему разговора. «Во всяком случае, я лично за 2 недели ни одного не видел». «Сейчас поймаем», — сказал он так просто, как будто речь шла о горсти песка. Он накинул халат, надел соломенную шляпу и пошел к воде. Я усмехнулся. Бывают ж такие люди. Вокруг могут грызть камни, стреляться из-за неразделенной любви, убеждаться в собственной несостоятельности. Но эти люди существуют вне времени и вне пространства, в своем ограниченном мире. Смотрите, какой смешной он положил на песок маленького краба. Вот, пожалуйста. Я 2 недели бесполезно ползал на брюхе вдоль берега, а ему стоило только нагнуться. Из моря вышла аккуратненькая фигурка и растянулась на песке. — Вы играете в шахматы? — спросил он. — Немного. — Как хорошо, что вы попались под руку. — Я так люблю шахматы, а здесь, как назло, никто не играет. Выбирайте. Собственно говоря, можно было и не выбирать, ему должны были достаться белые. Он имел весьма отдаленные понятия о шахматах, но зато долго думал над каждым ходом, хватался за все фигуры, говоря: нет, так нельзя. Когда я взял его ладью, он сокрушенно вскрикнул: «Ах ты, черт! Надо же, какой зевок! Да, игра теперь теряет всякий интерес». Вдруг неожиданно рванул ветер, и из тучи, которая неизвестно откуда взялась, ливанул дождь. «Ну что, боевая ничья?» — предложил он, указывая на небо. «Кто кого?» — спросила аккуратненькая фигурка, сворачивая тент. «Согласились на ничью. По метеоусловиям», — сказал он. «Всего хорошего», — сказал я. «До свидания», — крикнул он. «Приходите завтра, сразимся». Я добрел до своего домика, подвел итоги. Что принес мне сегодняшний день? Унесло кепку — раз. Познакомился с везунком — 2. С чисто физической точки зрения у него обаятельная жена — 3. Что дал сегодняшний день ему? Сделал доброе дело, сказал незнакомому человеку, что у него унесло кепку — 1. Познакомился и утешил, как мог, незнакомого человека, у которого унесло кепку — 2. Поймал незнакомому человеку краба 3. Незнакомец оказался партнером в шахматы 4, вытащил белые 5. Должен был проиграть, но не успел пометить условия. 6. Вполне достаточно, чтобы считать мир совершенным. Через 10 дней я с чемоданом в руках тащился по пыльной дороге в направлении шоссе, тщетно пытаясь остановить попутные машины. «Уезжаете!» Даже не простившись, я оглянулся. Меня отгонял Визунок своей аккуратненькой фигуркой. «А почему пешком?» — спросил он. «Машин нет. Сейчас что-нибудь придумаем», — сказал он в этот момент. Из поворота выскочил грузовик. Визунок поднял руку, грузовик резко затормозил. «Вы знаете водителя?» — спросил я. «Первый раз вижу. Просто элементарная дорожная этика». Я сел в кабину и прощался. «Запишите наш телефон и звоните», — сказала аккуратненькая фигурка. «У меня ручка далеко». «Пожалуйста», — сказал Визунок. «Я всегда ношу с собой ручку». В Москве у меня накопилось много дел, и я с головой ушел в работу. Правда, спустя неделю после моего приезда возникло желание позвонить по телефону, который был записан на листочке. Я погасил это желание, но оно опять возникло. Что-то все время подмывало меня снять трубку. В конце концов, я понял, что это что-то аккуратненькая фигурка. И в доме Визунка однажды часов около 7 вечера звонил телефон. А через час я сидел у него в доме. К моему удивлению, они жили в коммунальной квартире, где кроме них обитало еще 4 семьи. Я немного выпил, мне захотелось произнести красивый тост, чтобы наша следующая встреча состоялась в более благоприятных жилищных условиях. «Вообще-то здесь очень мило», — сказал он. «Чудесные соседи, солнечная сторона, все рядом. Но, конечно, не мешало бы иметь что-нибудь попросторнее. Я, правда, не занимался этим еще вплотную. Говорят, нужно идти в райисполком. Видимо, я давно не пил, потому что меня вдруг потянуло на довольно странные шутки. Я сказал, зачем идти в райисполком? Есть более простой выход». «Интересно», — сказала аккуратненькая фигурка. — «К мэру. Прямо к нему. В пятницу. С 3 до 5. И он без звука сделает вам новую квартиру». — «Так просто?» — сказал он серьезно. — «Все-таки это удивительно. Как люди иногда ломают себе голову, бьются головой об стену, идут окольными путями, когда элементарные решения буквально валяются под ногами». Потом я засиделся и один раз поймал себя на том, что аккуратненькая фигурка целиком принадлежит Визунку. Он, наверное, не представляет, что это такое. Как только я себя на этом поймал, то сразу понял, что надо прощаться. В коридоре, пока я одевался, Визунок сказал, «Значит, в пятницу с 3 до 5?» «Ага», — сказал я. «А пока вы будете у мэра, я могу пригласить вашу супругу на просмотр нового кинофильма, если вы не возражаете». «Какие могут быть разговоры? Она будет только рада». Через месяц я был у них на новоселье. «Вы подали мне замечательную идею», — говорил мне Визунок. «В ту пятницу к 3 часам я пришел к мэру. Какой-то человек остановил меня и потребовал документы. Я сказал, что у меня важное личное дело к мэру. Этот человек сделал большие глаза и пропустил меня. Мэр выслушал меня и сказал, что это проще пареной репы». «Так и сказал?» — спросил я. — «Ну, может быть, не так, но что-то в этом роде. Он вызвал какого-то служащего, тот записал мои координаты, сказал, что все будет в порядке. Я поблагодарил мэра. Он сказал, не стоит, и меня на машине доставили домой. Да что это я вам все рассказываю? Вы, наверное, в свое время поступили так же?» — «Нет», — сказал я. — «У меня все было иначе. Кстати, нельзя ли прицепить к вашему везучему локомотиву мой неудачливый вагончик?» — «Не будьте нытиком и не считайте себя неудачником», — сказал он серьезно. «Неудачников в природе нет. Есть лентяи просто, есть лентяи, страдающие комплексом неполноценности». Весь вечер он буквально светился. Впрочем, это было его обычное состояние. Я смотрел на него с некоторой жалостью, ведь не может быть так всю жизнь. Рано или поздно он получит щелчок и в результате полной неподготовленности к этому опрокинется навзничь и больше не поднимется. Кроме того, Он и не знал, и не предполагал, что наши взаимные просмотры новых кинофильмов с аккуратненькой фигуркой приобрели за этот месяц систематический характер. Постепенно все стало катиться к финалу, и после одного из просмотров она сказала мне: «Я не могу больше его обманывать». «Что ты предлагаешь? Завтра я перееду к тебе». Всю ночь отвратительные мысли не давали мне спать. Неужели завтра он получит тот самый щелчок от жизни? Я пытался, но все никак не мог представить себе Визенка в тот момент, когда он все узнает. Я долго ворочался сбоку на бок, пока не созрело зверское, но правильное решение. — Здравствуйте, — сказала Визенку в телефонную трубку. — Супруга ваша уже ушла? — Ушла. — А когда она вернется? Написала в записке, что решила после работы пойти поплавать. Так вот, слушайте, ваша жена ушла, чтобы никогда больше не вернуться. Наступила пауза. Потом он рассмеялся. Сегодня 1 апреля, но почему вам в голову пришло разыгрывать меня таким странным способом? Чудак вы все-таки. Вы глупый везунок, — заорал я в трубку. Это не розыгрыш. Она ушла. Ушла, понимаете, ушла ко мне. Можете прийти сюда в 5 часов, убедитесь. — У вас довольно странная манера приглашать в гости, — сказал он. — Да, я обязательно к вам приду. Я в этом смысле ваш должник. Но сегодня у меня собрание. — Бросьте собрание. Приходите, набейте мне морду. Ваша жена станет вас больше уважать. Да и я тоже. Я знаю, что вы остроумный человек, но... Что это за шутки? Может быть, вы и пьяны? Я бросил трубку, да заодно и пустую затею, и вообще решил бросить все. Приблизительно в 17:30 она заявилась ко мне своим чемоданом. — Ну вот, — сказала она и уселась на чемодан. — Что? — сказал я бесстрастно. — Я пришла. — Зря. — Зря? Я опускаю всю сцену объяснений. Она развивалась по всем законам драматургии, романа, оперетты, цирка и продолжалась до 22:45. Закончилась эта сцена так, как должна была закончиться. В 22:45 она ушла и, как полагается в таких случаях, хлопнула дверью. В 22:45? Надо же, ведь она действительно придет домой в 22:30? Нет, на этих людях надеты непробиваемые жилеты. Без 20:11 я набрал номер их телефона. Он взял трубку. — Добрый вечер, — сказал я. — А, это вы, шутник, — весело сказал он. — Извините, я и впрямь наговорил вам утром какую-то чушь. Я на самом деле был пьян и придумал этот дурацкий розыгрыш. Как супруга? — Спасибо. Хорошо, пришла, так что из бассейна полезла в ванну. Устала. А в гости мы к вам на этой неделе обязательно зайдем. — Я завтра рано утром уезжаю, — придумал я сходу. — Ну, надолго. Куда? — На 8 лет. — В Дагомею. — Скажите, как неожиданно. Жаль, что мы не увидимся. Привезите марок побольше. Спустя много лет, когда я постарел, и меня перестали волновать глупости вроде «везет, не везет», мы вновь встретились. Наши дети сдавали приемные экзамены в музыкальную школу. Родители толпились в вестибюле в ожидании результатов. Я сделал вид, что не узнал его, а он меня действительно не узнал. Наконец появился председатель приемной комиссии и огласил результаты. Мою дочь приняли, его сына нет. Я воспринял это как проявление запоздалой справедливости. Сейчас моя дочь уже 4-й год играет на скрипке в оркестровой яме кукольного театра города Урюпинска. Его сын стал чемпионом Олимпийских игр по прыжкам в длину.